Он потеет, вначале немного, потом все больше, и пот освежает поверхность его тела. Есть у него и другой способ защиты при жаре – учащенное легочное дыхание, благодаря которому происходит более активная вентиляция легких. Однако перегрев таит в себе очень серьезную опасность для грудного ребенка – обезвоживание. Когда ребенок потеет, он расходует свои незначительные запасы жидкости, а потребности новорожденного в жидкости по сравнению со взрослыми людьми гораздо больше. Следовательно, малейший недостаток жидкости принимает у новорожденного серьезный характер. Подобные ситуации возникают, например, при рвоте и поносах. Большинство родителей одевают детей слишком тепло, так как многие мамы каждый раз сомневаются, что надеть на ребенка. Для большей надежности они добавляют еще одну распашонку, поэтому бывают тепловые удары. К тому же пот может способствовать появлению сыпи на коже ребенка. Конец 29-й страницы. Если вы потрогаете у тепло одетого ребенка ручки, они могут показаться прохладными. Это ничего не значит. У детей ручки часто бывают прохладнее тела. В теплую погоду наденьте на малыша только одну хлопчатобумажную распашонку и трусики с подгузником. Главное, не забывайте давать ему пить. Держите всегда под рукой готовую бутылочку с кипяченой водой и время от времени предлагайте ее ребенку. Если стоит изнуряющая жара, делайте ему увлажняющие компрессы на головку. Ребенок постарше, бегая на улице в слишком теплой одежде, потеет. Если он снимет курточку, когда ему станет очень жарко, он может простудиться. В жарко натопленном помещении у тепло одетого малыша может наступить слабость. Мамы, советуем помнить, одевая ребенка. Дети не такие уж мерзляки, как некоторые взрослые. К тому же дети много двигаются. И, наконец, последнее важное замечание. Ношеное пальто менее теплое, чем новое. Если ваш ребенок носит пальто, которое уже 2 года носил его старший брат или сестра, не забудьте утеплить подкладку. Хлопок или синтетика. Мамы и врачи часто расходятся в мнении о том, как лучше одевать ребенка. Мамы обычно выступают за трусики из пластика, бумажные подгузники и распашонки из синтетики. Нежная кожа малыша не выносит некоторые ткани. В любом случае надо очень осторожно выбирать одежду. Синтетические ткани вызывают у некоторых детей, особенно летом, покраснение кожи или крапивную лихорадку. Вот почему не рекомендуется одежду из синтетических тканей надевать малышам прямо на тело. Не стоит пользоваться такой одеждой, а если пользоваться, то применять ее надо очень осторожно. При малейшей неблагоприятной реакции необходимо изъять ее из употребления. Аллергия не зависит от возраста. Если ребенок плохо реагировал на определенную ткань в 6 месяцев, то же самое с ним будет и через год. Кроме того, ткани из синтетических материалов в основном не так теплы, как шерстяные, хотя внешне они очень похожи. Вы сами знаете, чем отличается ваша синтетическая юбка от шерстяной. Поэтому лучше покупать приданое ребенку из хлопка или шерсти, а синтетика пусть подождет до того времени, когда понадобятся красивые наряды. Бумажные подгузники. Для мамы они очень практичны, но часто неудобны для малыша. Мы советуем пользоваться ими после 3 месяцев при условии хорошего качества. Если ребенок хорошо переносит бумажные подгузники, то можно пользоваться ими при каждом переодевании, только не на ночь. Не кладите слишком толстый слой, чтобы не искривить бедра малыша. Конец 30-й страницы. Обувь. Выбор обуви для ребенка – очень важный вопрос. Косточки малыша еще очень мягкие, они только начинают твердеть. Покупая обувь своему ребенку, старайтесь выбирать такую, которая хорошо держит лодыжку. Подошва должна быть гибкой, но не очень, и иметь удобный изгиб. Обувь должна быть просторной. нормальное расстояние между большим пальцем ноги и носком ботинка